Она еще немного полежала, потом встала и побрела в душ. Надо ехать на работу. Когда по городу разгуливает сумасшедший убийца, кого интересуют твои бессонные ночи, твоя головная боль и твоя усталость? Горячей воды по-прежнему не было, но сейчас холодный душ оказался весьма кстати. Он немного взбодрил ее, а после чашки кофе жизнь стала казаться не такой мрачной. Место встречи изменить нельзя. Кто сказал, что нельзя? Очень даже можно. Игорь Лесников умел казаться спокойным и бесстрастным даже тогда, когда был на самом деле сильно расстроен. При этом на большинство людей он производил впечатление человека постоянно чем-то озабоченного, поскольку мало кому удавалось увидеть улыбку на его лице. И только близкие и коллеги знали эту его особенность. Игорь старался не выказывать эмоций, ибо считал, что все происходящее в его душе – это его сугубо личное дело, обсуждать которое с посторонними нет ни малейшей нужды. Именно таким, бесстрастным и в то же время чем-то озабоченным, он и был в то утро пятницы, когда сидел рядом с Женей Рубцовой перед экраном телевизора. Он видел, что девушка очень старается, по нескольку раз возвращается к одним и тем же эпизодам, чтобы рассмотреть попавших в кадр людей с разных точек. Но все без толку. Фаната среди посетителей клуба «Селена» не оказалось. «Спасибо, Женя», — ровным голосом поблагодарил ее Лесников. «Извините, что отняли у вас время». «Мне очень жаль», — грустно сказала девушка. И Лесников ни секунды не усомнился в ее искренности. Он видел, что ей действительно жаль. «А когда вы будете снимать в следующий раз?» «Мы больше не будем снимать выступление BBC». «Но как же так?» Женя растерялась, и Лесников это отметил. «А как же вы собираетесь его ловить?» «Другими способами», — уклончиво ответил он. «Какими?» «Способов много. Давайте я подпишу ваш пропуск и провожу вас». Но девушка и не думала выходить из кабинета. Она по-прежнему сидела за столом, судорожно сцепив пальцы рук, слегка побледневшая и напряженная. «Вы будете снимать где-то в другом месте?» Настойчиво продолжала выпытывать Женя. «Женечка, вы задаете слишком много вопросов», — строго произнес Лесников. «Так не полагается». «Ну что вы, Игорь Валентинович?» Испуганно залепетала она. «Я совсем не собираюсь влезать в ваши секреты. Просто мне нужно знать, когда снова приезжать сюда, отсматривать запись. Папа требует, чтобы я всегда предупреждала заранее. Он не любит, когда ему внезапно приходится оставаться одновременно без секретаря и без водителя». «Ваш папа может не беспокоиться. В ближайшее время мы вас не потревожим. Вполне возможно, вы будете нам нужны только тогда, когда мы найдем преступника, а до тех пор можете чувствовать себя свободно». «Да, Женя, и не забывайте о нашей просьбе. Если увидите этого человека рядом с собой, не подавайте виду, что узнали его. Он совершил уже третье убийство и теперь, по всей вероятности, захочет сообщить вам об этом в письменной форме. В любой момент он может появиться рядом с вашим домом, чтобы бросить письмо в ваш почтовый ящик. Будьте внимательны, пожалуйста». Лесников начал слегка раздражаться. У него было много дел, каждая минута на счету, а Женя все не уходит и не уходит. Не выгонять же ее силой. «Да, я поняла. Значит, мне не нужно больше приезжать сюда?» «Она что, тупая?» С внезапной злостью подумал Игорь. «Или глухая? Я же только что ей все объяснил. Ну, сколько можно повторять одно и то же? Сидит и сидит, как пришитая». «Нет, Женечка», с привычной мягкостью, об обманчивости которой знали очень немногие, ответил он, «приезжать пока не нужно. Если возникнет необходимость, мы вас вызовем». «Значит, я вас больше не увижу?» выпалила она. И тут Игорь все понял. Только этого ему не хватало. И обижать девочку нельзя. Обиженный свидетель в любой момент может превратиться в лжесвидетеля. И обнадеживать ее не хочется. Хотя по уму надо бы обнадежить. Как профессионал, Игорь Лесников понимал, что любую симпатию к себе надо уметь оборачивать на пользу делу. Но как мужчина, с которым разводится любимая жена, он не испытывал ни малейшего желания затевать флирт, хотя бы и в служебных интересах. Не тот у него был душевный настрой, и переломить себя сейчас он не мог. Единственное, на что у него хватило сил, это доброжелательно нейтральный тон. Ни да, ни нет. Ну что, Женечка, он даже заставил себя улыбнуться. Почему же вы меня не увидите? Я не собираюсь никуда уезжать, и умирать пока тоже не собираюсь. Ну, кроме того, мы обязательно пригласим вас на опознание, когда задержим убийцу. «А это будет скоро?» — с надеждой спросила Женя. Игорь отрицательно покачал головой, стараясь не встречаться с ней глазами. «Не обещаю. Таких преступников обычно ловят долго и мучительно, иногда годами. Конечно, если нам повезет, то мы его поймаем быстро. Но может и не повезти. Может даже так случиться, что к тому времени, когда мы его поймаем, вы вообще забудете и про него, и про меня». «Представляете, я вам позвоню, скажу, что я Лесников, а вы ответите, что не знаете такого, и не сможете опознать убийцу, потому что забудете, как он выглядел. Я вас никогда не забуду». Она сказала это так, что Игорю стало не по себе. Да что она, с ума сошла? Фактически признается ему в своих чувствах, не оставляя Игорю ни малейшего шанса выйти из ситуации, не объяснившись до конца. А его, он постарался говорить шутливым тоном, прилагая все усилия к тому, чтобы увести разговор на более безопасную тропу. Его тоже. Он так поразил ваше воображение? Нет. Он сделал так, что вскрылся мой обман, и теперь отец вообще зажал меня в тиски. Я уже вздохнуть не могу без его разрешения. Так и буду до старости ходить уродкой с косичкой. А все из-за этого подонка, который писал мне письма. Никогда его не забуду и не прощу. Честное слово, Игорь Валентинович, я все отдам и все сделаю, только бы его поймали и расстреляли. О, какая вы мстительная. Игорю на мгновение стало весело. Даже боль от мыслей о жене и дочери как-то притупилась. А вы не думали, Женечка, что любой обман раскрывается не по чьей-то вине, а только в силу того, что он существует? Брови девушки сдвинулись, глаза чуть сузились, и от этого стали казаться темно-синими. Я не поняла. Извините, я, наверное, плохо выразил свою мысль. Я хотел сказать, что если обман раскрывается, то виноват в этом не дядя с улицы, а тот, кто обманывал. Врать не надо, тогда и раскрываться будет нечему. Это было грубо, особенно после того доверительного разговора, который состоялся между ними в воскресенье дома у Рубцовых. Нельзя так злоупотреблять искренностью людей, и Лесников знал это очень хорошо, но сейчас то, что он сделал, было необходимо. Женя не должна думать, что он ее отвергает, она должна сама перестать стремиться увидеть его из опасений нарваться на подобную бестактность. И расчет оказался правильным. Женя оторопела, как от удара в спину. «Зачем вы так, Игорь Валентинович?» Тихо произнесла она, глядя в пол. «Я же вам все объяснила. Я обманывала папу, чтобы он лишний раз не расстраивался. Я же ничего для себя не выгадывала». «Не обижайтесь, Женя». Лесников счел, что теперь самое время оборвать разговор. «Мы, милиционеры, люди грубые и неотесанные. Часто бываем неделикатными. Работа такая, понимаете ли. Ну, пойдемте, я провожу вас и побегу к начальству на доклад. Меня уже ждут». Женя, наконец, встала и потянулась за сумочкой, лежащей на подоконнике. «Не надо меня провожать, я не потеряюсь», — сухо сказала она, вскидывая на плечо тонкий кожаный ремешок и глядя, как Игорь ставит на бланке пропуска свою затейливую подпись. «Так вы не только мстительная, но еще и жестокая. Вы сегодня так чудесно выглядите. Мне хочется еще 5 минут полюбоваться вами, а вы лишаете меня такого удовольствия. Если вы пообещаете мне всегда так выглядеть, я буду стараться поймать фаната как можно быстрее». «Почему?» Она вскинула на него глаза, полные мольбы и надежды, и в то же время Лесников увидел в них страх снова услышать грубую шутку. «Чтобы снова вас увидеть. При нашей работе свободного времени совсем не бывает. На свидание мы не бегаем, так что увидеть красивую девушку можно только по служебной надобности». Расставшись с Женей, Игорь с облегчением вздохнул. «Ну и девчонка, на ходу подметки рвет. Я вас никогда не забуду». Кажется, ему удалось довести до ее сознания все, что нужно. Он грубый, неотесанный и вообще не такой, как она себе придумала. Бегать на свидание с ней он не будет из-за нехватки свободного времени. А так он с дорогой душой. Всегда готов оценить ее неземную красоту. Обычно эта схема срабатывала. Но раньше Игорь использовал ее в отношениях с более взрослыми дамами, которые умеют читать между строк и понимать намеки. А Женя, кто ее знает? Может, она маленькая еще для таких тонкостей. Того, что не хочет слышать, не услышит. А запомнит только то, что Лесников стремится как можно скорее снова увидеть ее. И повиснет на нем. «Ну ты даешь!» — сердито проговорил Коротков, когда Игорь пересказал ему сцену с Женей Рубцовой. «Ты куда смотрел-то? Что, совсем нюх потерял? Да эта девчонка никогда в жизни фаната не узнает, даже если его в трех экземплярах ей под нос сунуть. Она все равно будет упираться и говорить, что, дескать, его здесь нет. Только чтобы еще раз ее вызвали и дали ей возможность с тобой пообщаться. Неужели сам не допер?» «Ну, если бы не допер, не пришел бы к тебе сейчас». Зло огрызнулся Лесников. «И не ори на меня. Я внимательно следил за ней, пока она пленки отсматривала. Ну, не было там фаната, голову могу прозакладывать. Девочка старалась как могла и ни разу не дернулась, не заволновалась без причин. Я бы заметил». «Да хрен бы ты чего заметил!» — взорвался Коротков. «Она влюбилась в тебя по уши. А ты понял это только тогда, когда она сама тебе об этом фактически сказала. Ты вообще в последнее время хоть что-нибудь вокруг себя замечаешь? Элементарное задание тебе дали, и то запороть ухитрился. Ну и что нам теперь со всем этим делать? Ну, воспользуйся тем, что ты руководитель, вынеси мне выговор. Ничего другого, к сожалению, предложить не могу». Холодно ответил Игорь и вышел из кабинета замначальника отдела, хлопнув дверью. Коротков долго смотрел на закрытую дверь. Потом налил из термоса в стакан немного кофе и выпил залпом, как горькое лекарство. В отличие от Насти, он не пошел домой спать, а явился на службу после всех разбирательств с разбойничком Василенко. В предвкушении долгого ночного бдения возле клуба «Селена» он взял с собой из дома термос с крепчайшим кофе, но ночью дело до него как-то не дошло, и теперь у Юрия была возможность подстегивать увядающий от усталости организм небольшими дозами изрядно остывшего, но не утратившего тонизирующих свойств напитка. Кофе показался ему невкусным, Коротков сморщился и крякнул, с ненавистью посмотрел на темные крупинки на дне стакана и позвонил Каменской. «Аська, спишь, что ли?» «Уже почти нет». Голос у нее был совсем не сонным, и Коротков быстро справился с начавшимся было приступом угрызений совести. «Слушай, что скажу. Ты когда придешь, сразу ко мне забеги, ладно? Вот прямо сразу, даже к себе не заходя. Пошептаться надо. Лесникова увидишь, в разговоры с ним не вступай». «Да что случилось-то?» — встревоженно спросила Настя. «Да так, ерунда. Дело есть, посоветоваться надо». «А Лесников тут при чем?» «При всем. Короче, придешь, все узнаешь. Ты скоро?» «Скоро. Час на кофе попить и в себя прийти. Еще час на дорогу. Ну вот и считай». «А побыстрее нельзя?» «Перебьешься», — фыркнула Настя. «У меня на спине пропеллер нет. Ты мне разрешил отсутствовать до 3 часов. Ровно в 3 я буду». Женя ехала в машине, молча глотая слезы. Ну вот, все кончилось. Она больше не нужна Игорю. Ей не нужно теперь приезжать к нему на Петровку. И неизвестно, когда теперь она сможет его увидеть, разговаривать с ним, ловить его взгляд, вдыхать запах его туалетной воды, а потом долго-долго перебирать в памяти каждую проведенную рядом с ним минуту, каждое сказанное им слово. Она так старалась сегодня, специально пришла минут за 20 до назначенного времени, чтобы спокойно получить пропуск и наверняка разминуться с тем, кого снова пришлют ее встречать. Она успела зайти в туалетную комнату, привести себя в порядок и снять носочки. Погода стояла сырая, влага висела в воздухе и пропитывала собой все вокруг. Это чувствовалось даже в помещении. И надетые на босые ноги туфли сразу стали нещадно натирать пятки и кожу на подъеме ступни. Но Женя мужественно терпела. И было ради чего. Пусть и не сразу. Пусть только при прощании, но Игорь сказал, что она чудесно выглядит. Ей совсем не нужно было, чтобы он ее провожал до выхода. Она знала, что водитель Гриша обязательно настучит отцу, если заметит, в каком виде она вышла из здания на Петровке. Ведь она все объяснила Игорю еще в воскресенье, поэтому сочла приличным сказать ему, что ей нужно зайти в туалет, заплести косу и умыться. Игорь, понимающе кивнул и оставил ее одну, взяв с Жени честное слово, что она помнит дорогу к выходу и сможет без приключений выйти самостоятельно. «Что-то ты какая-то расстроенная», — внезапно прервал ее размышление водитель. «Тебя там случайно не обидели?» «Ну вот, пожалуйста. Сейчас еще Гриша прицепится со своими вопросами. Ответишь утвердительно, он отсюда несет, а тот крик поднимет, начнет звонить или самому Игорю, или, что еще хуже, его начальству и орать, что его маленькую доченьку обидели плохие милиционеры. Если ответить отрицательно и ничего больше не объяснять, то Гриша тем более донесет». «Голова разболелась», — соврала Женя. «Три часа сидела перед экраном, а там лица мелькают, и их надо внимательно рассматривать». Она тут же сообразила, что Гриша мог заметить ее слезы, и на всякий случай добавила: «Видишь, даже глаза слезятся. Остановись, когда будем проезжать мимо аптеки, я капли куплю». Возле аптеки он притормозил и вышел из машины. «Скажи, какие капли нужны, я сам куплю. Ты лучше посиди спокойно, у тебя и правда вид больной». Гриша принес капли, и Женя тут же демонстративно открутила колпачок и запрокинула голову, закапывая лекарство. Водитель протянул ей открытую бутылку пепси-колы и упаковку таблеток. «Я тебе еще от головной боли лекарство купил. На, выпей». Она послушно сунула в рот таблетку чего-то более утоляющего и запила пепси-колой. Наверное, на ее лице было написано такое страдание, что Гриша потянулся за мобильным телефоном, висящим в футлярчике на брючном ремне. «Давай я шефу позвоню, скажу, что ты плохо себя чувствуешь. Может, он разрешит отвезти тебя домой? Зачем же тебе так мучиться?» «Нет, не надо», — вздохнула Женя. «Поедем на работу. Голова должна пройти, я же выпила лекарство». «Трудовой порыв?» — усмехнулся водитель. «Ну, как скажешь». Конечно, ей хотелось поехать домой, уткнуться лицом в подушку и выплакаться, а потом побыть одной в тихой квартире, никого не видеть, и чтобы никто не лез с разговорами. Но отец, сказать, что ты заболела после встречи с работником уголовного розыска, это еще хуже, чем сказать, что он тебя обидел. Тут уж точно скандала не избежать. «Гриша, у меня сегодня курсы», — напомнила она. «Ты один меня повезешь или вместе с папой?» «А сегодня, Женечка, ты одна поедешь», — весело откликнулся водитель. «Шеф еще вчера предупредил, что мы в 5 часов едем в Шереметьево встречать партнера из Португалии». «Ну вот», — с облегчением подумала Женя, — «и здесь тоже все кончилось. 4 дня жесткого контроля, и вожжи отпущены, все как обычно. А коль так, то она сможет что-нибудь придумать, чтобы снова увидеть Игоря. Обязательно придумает». Коротков сокрушенно вздыхал и методично рвал на мелкие кусочки какие-то ненужные бумаги. «Козел я, козел! Ну чего я на Игоря наехал? Ведь я же все знаю, и Колобок предупреждал, и вообще... Чего я начал на него орать? Что со мной так не бывало? Бывало. Со всеми такое было, даже с тобой. Юра, ты просто устал. Ты ночь не спал, нервничал. Конечно, ты сорвался, но опять-таки с кем не бывает. Со всеми случается. Я не вижу здесь повода для трагедии». Настя уже полчаса сидела в кабинете Короткова и наблюдала за процессом битья себя в грудь и посыпания головы пеплом. Она понимала, что дело не в Игоре Лесникове, а в самом Юре. За год, который прошел с момента назначения его заместителем начальника отдела, Коротков так и не сжился со своей новой ролью, остро переживая каждый раз, когда ему приходилось отчитывать тех, с кем когда-то он работал на равных, вместе сидел в засадах, вместе рисковал и встречал пули. «Если уж на то пошло, то я виновата не меньше Игоря. Я теперь припоминаю, какими глазами Женя смотрела на него, когда была здесь во вторник, да и в понедельник, когда она только зашла ко мне в кабинет, и я ей сказала, что в лабораторию с ней пойдет Миша Доценко, она даже не сумела скрыть разочарование. Она, видно, думала, что с ней Игорь будет заниматься. И я все это видела, но значения не придала. Кто же мог подумать, что все так серьезно?» Коротков с ненавистью сгреб рукой мелкие бумажные клочки и швырнул их в урну. «Столько работы псу под хвост! Две ночи снимали, технарей задействовали, оперов в клубы нагнали. И что теперь? Все зря. Если фанат там был, то в любую минуту можно ожидать новый труп. Делать еще одну съемку бессмысленно. Она его опять не узнает. А потом мы получим еще одну жертву. И так до бесконечности. А давай попробуем ее обмануть», — осторожно предложила Настя. «Только это технически очень сложно, но может сработать». Юра поднял голову и скептически уставился на нее. «Говори, надо сделать из всех имеющихся пленок винегрет. Такой, чтобы могло сойти за новую запись. Женя производит впечатление нормального человека». То есть, я хочу сказать, она не кажется человеком, имеющим суперспособности. Человеком, который точно помнит все детали и все лица, которые она уже видела, и сможет поэтому распознать, что ей подсунули липу. Кого-то она, может быть, и вспомнит, но таких людей можно всегда выдать за фанатов, которые посещают все выступления BBC. Можно все это разбавить кусками, взятыми вообще с других съемок. Ну, допустим. Без энтузиазма откликнулся Юра. «И зачем этот огород городить? Чтобы она опять сказала, что фаната там нет?» «Нет, Юрик, теперь мы все выстроим иначе. Мы ей скажем, что разработали план операции, в ходе которой нам, а в особенности Леснику, будет необходима ее постоянная помощь. Но операция возможна только в том случае, если мы будем знать фаната в лицо». «Ага. А она спросит, что это за операции? И что ты ей ответишь?» «Ну, во-первых, отвечать будешь ты, как ты есть начальник. А во-вторых, что, я тебя учить должна? Наврешь что-нибудь правдоподобное. Главное, чтобы Женя поверила, что, опознав фаната, она получит возможность встречаться со своим ненаглядным Лесниковым». Коротков некоторое время обдумывал Настино предложение. «Ну, вообще-то ход неплохой», — наконец сказал он, но уверенности в его голосе Настя не услышала. «Но технически это действительно сложно. Мороки много. А результат под вопросом. А если фаната на этих пленках действительно нет? А если мы с тобой напрасно девчонку подозреваем? Юра, это бессмысленно обсуждать. Группа BBC временно прекращает выступать в Москве. Это уже решено. Мы не имеем права больше рисковать. Искать фаната мы будем по-другому». «Это как же интересно», — нахмурился Коротков. «Ну, если тебе интересно, приходи в 4 часа ко мне в кабинет, узнаешь. Так вот, у нас осталась последняя возможность выяснить, приходил фанат в клубы в понедельник и в четверг или не приходил, и если приходил, то как он выглядит. Других возможностей у нас больше не будет. И не использовать этот шанс мы просто не имеем права. Напрасно мы Женю подозреваем в недобросовестности или не напрасно, значения не имеет. Если мы будем точно знать, что на двух последних выступлениях его не было, то можно хотя бы не ожидать с ужасом новых труб. Если же девочка его узнает, мы начнем быстро продвигаться вперед. Будешь спорить? Угу, с тобой поспоришь. Ошибся, Колобок. Не того человека своим замом назначил. Тебя надо было назначать Вотбом. Ты тут всеми нами покомандовала. Но хамить-то не обязательно. Полувопросительно сказала Настя, понимая, что убедила Короткова. «Обязательно. Иначе ты вообще меня с грязью смешаешь. А так ты все-таки иногда вспоминаешь, что я твое начальство, и меня надо уважать». Идея, пришедшая Насте в голову, была несложной и лежащей на поверхности. Откуда фанаты группы BBC узнавали о месте и времени очередного выступления любимых музыкантов? Из интернета. Группа имела свой сайт, созданный по инициативе директора Валерия Папарова. На этом сайте была помещена информация об артистах, приведены их биографии, а также постоянно давались сведения о выступлениях. Была там и страничка под названием «Форум», на которой любители виртуального общения могли обмениваться впечатлениями о своих кумирах и их творчестве. Тот час, который Настя в телефонном разговоре с Коротковым вытребовала себе на кофе попить и в себя прийти, она на самом деле использовала для того, чтобы убедиться, у группы есть свой сайт, а это значит, что придуманный ею способ поимки фаната не так уж безнадежен. «Нам нужен компьютер. Я уже пыталась попросить здесь, чтобы мне выделили машину на время». Но мне популярно разъяснили всю сверхмерность моих запросов. Машин и так на всех не хватает. Каждым компьютером пользуются несколько человек, и оставаться без орудия производства никто из них не намерен. «У кого дома есть компьютер?» — спросила Настя, глядя на собравшихся в ее кабинете Доценко, Зарубина и Чеботаева. «У тебя», — тут же ответил Доценко. Настя покачала головой. «Я не могу сидеть целыми днями дома. Меня тогда Гордеев вообще уволит. И сюда привезти его не могу. Он Лёшке нужен». «У меня есть дома компьютер», — неуверенно подал голос Андрей Чеботаев. «О, молодая поросль, новое поколение богатых ментов!» — не удержался Зарубин. «Небось, в игрушки по ночам играешь, а? Никак с детством не расстанешься, Сережа», — одернула его Настя. «Имей совесть». «Ты можешь перетащить его сюда?» — обратилась она к Андрею. «Вряд ли. Вообще-то это компьютер моей мамы. Она на нем все время работает. Она не позволит его забрать». «А кто у нас мама?» — снова влез Зарубин. «Она журналистка». «Да, с этим не поспоришь. Прошли времена, когда нетленные труды создавались гусиным пером и чернилами». Зарубину, едва знакомому с Андреем, отчего-то сразу понравилось без конца поддевать молодого оперативника. Раньше Настя за ним таких наклонностей не замечала. «Сережа, уймись», — с улыбкой попросила она. «Оставь Андрея в покое. Если ты такой умный, то найди хороший компьютер, который можно здесь поставить». «Это легко», — весело подмигнул Сергей. «Только обозначь задачу, чтобы я понимал, ради чего кишки буду рвать. А мы попробуем втянуть фаната в дискуссию. Если он истинный поклонник BBC, он ни к кому из группы и их окружения не приближается, то он наверняка пользуется интернетом, чтобы узнавать о том, где и когда выступает Медведева. Раз он пользуется интернетом, то и на форум приходит. Вот там-то мы его и подловим. Будем писать всякие гадости о Светлане, будем его провоцировать, Он не сможет не отреагировать, и мы найдем его по электронному адресу». «Здорово», — протянул Сергей. «И кому достанется такая клевая работенка?» «Уж точно не тебе», — успокоила его Настя. «Ты нашел соседа Алены Гребневой, который у нее стригся?» «Да мы с Мишкой сегодня с утра...» Начал было возмущаться Зарубин, но Настя его перебила. «Вот именно. Вы с Мишей ищете этого соседа? Выясняете, не заметил ли он кого-нибудь подозрительного, кто отирался в течение нескольких дней до убийства Алены возле ее дома? Потом все то же самое проделываете по адресам двух других потерпевших, Фризе и Курбанова? С собашниками поговорите, с молодыми девушками, которые поздно вечером со свиданий возвращаются. Их кавалеров найдите, с ними побеседуйте. Это ваш участок». «Как ногами, так мы с Мишкой», — обиженно засопел Сергей. «А как в теплом кабинетике, так кто-то другой». «Не ногами, дружочек, а умением задавать вопросы и заставлять людей вспоминать то, что они давно и прочно забыли или на что не обратили внимания». Терпеливо поправила его Настя, краем глаза заметив, что доценко делает Зарубину какие-то знаки. «У меня этого умения нет. И у Андрея тоже. Миша, если ты думаешь, что я ничего не вижу, то ты сильно ошибаешься». «Да, да, да, ты прав. Такое задание, которое я прошу вас выполнить, дает вам с Сережей возможность бесконтрольно вести личную жизнь и ездить в рабочее время смотреть квартиры». Зарубин сделал круглые глаза и запричитал. «Да ты что, Настя Павловна, да мы ни в одном глазу. Как ты могла такое подумать?» «Как могла, так и подумала», — усмехнулась Настя. «Мы все живые люди, и нечего делать вид, что мы роботы с погонами. Кроме того, вам еще может очень повезти, и если Женя Рубцова покажет нам фаната на пленке, то дальше ваше направление можно не работать». «Ну да, повезет нам, как же», — проворчал Зарубин. «Когда это такое было, чтобы мне да повезло? Вот попомни мое слово, никого твоя Женя не узнает». «Почему ты так думаешь?» — насторожилась Настя. «У тебя есть какая-то информация?» «Да не информация у меня, а ощущение собственной невезучести. Я, Настя Павловна, как плохая примета. Где я появляюсь, там все наперекосяк идет». «Ладно, ваяйте свой кинокапустник, погружайтесь в виртуальную реальность, а мы с Михайлой будем трудиться старым дедовским способом. Поглядим еще, кто быстрее фаната нарисует». «Ну, пошли, что ли, жених?» — обратился он к доценко. «Эй, а компьютер?» — воскликнула Настя. «Ты же мне компьютер обещал?» «Завтра с утра привезу», — пообещал Сергей. «Давай для начала попробуем самым простым способом действовать», — предложил Зарубин, когда они вдвоем с доценко шли через двор здания ГУВД. «Поедем сейчас в салон красоты, где работала Гребнева, возьмем у администратора журнал предварительной записи и выпишем все фамилии мужчин, которые в течение последних 3 месяцев записывались на стрижку. Потом подскочим в паспортный стол и возьмем списки жильцов. Может, какая-то фамилия и совпадет. Тогда мы задание, не вставая из-за письменного стола, выполним». Доценко оценил предложение как вполне дельное, но имеющее множество прорех. «А почему только 3 месяца?» — спросил он. «Может, этот клиент у Гребневой в прошлом году стригся?» «Молодой ты еще!» — укоризненно покачал головой Сергей. «Не любишь старших слушаться. Но ты представь, этот мужик познакомился с Гребневой 1 год назад. Он любит по вечерам выйти подышать свежим воздухом. Хахаль Гребневой регулярно на протяжении всего последнего года провожает ее по вечерам домой. И за все это время он столкнулся с этим любителем прогулок только 1 раз. Может такое быть?» «Может быть все, что угодно», — философски изрек Михаил. «Так меня всегда Каменская учила». «А ты слушай, чему я тебя учу», — рассердился Зарубин. «Любую работу надо выполнять, начиная с центрального маленького кусочка. отработать этот кусочек как следует, потом, по мере надобности, расширять участок в разные стороны. Ты свою квартиру когда-нибудь убираешь? А при чем тут? При том, ты отвечай. Ну, убираю регулярно. Так вот, представь себе, что ты одновременно хватаешься за мытье унитаза, посуды и окон. Нельзя убирать квартиру во всех местах одновременно, согласен? Например, когда ты убираешь в кухне, ты первым делом моешь посуду, это закон. Моешь посуду, освобождаешь мойку, и потом уже двигаешься дальше. Поэтому мы возьмем в салоне списки клиентов за 3 месяца, а потом, если будет нужно, еще за 3 и так далее. А если он записался под чужой фамилией? Зачем? — удивился Сергей. Он же стричься пришел, а не воровать. Зачем ему скрывать свое имя? Ну, знаешь, всякие люди бывают. Есть такие, которые панически боятся называть свою фамилию и всегда врут. Просто на всякий случай. Принято, кивнул Зарубин. Будем иметь это в виду. Сейчас ты, умный Михайло, еще напомнишь мне, что человек может жить по адресу, не будучи там прописанным, и в списках паспортного стола его не окажется, верно? Верно, усмехнулся Доценко. А вот на этот случай существует участковый, к которому мы с тобой пойдем и попросим дать нам перечень квартир, в которых живут непрописанные и незарегистрированные личности. Таких квартир окажется не так уж много, и мы с тобой спокойненько обойдем их своими славными волосатыми ножками. Ну, это если нам повезет, и участковый окажется нормальный, с сомнением покачал головой Доценко. Нормальных участковых сейчас днем с огнем не найдешь. Тем более ты сам говорил, что там, где ты, там всегда невезуха. А ты не каркай, — обиделся Сергей. Накличешь еще. Глава 15. Ольга вышла из машины, как обычно, не доезжая 200 метров до своего дома. «Давай подъедем поближе», — предложил Роман. «Такой дождь льет. Ты промокнешь насквозь?» «Ничего, у меня зонтик есть». Весело откликнулась Ольга, целуя его на прощание. «Ты же знаешь, окна нашей квартиры выходят на улицу. Не надо лишний раз рисковать». Зонтик оказался слабым спасением. Сильный ветер швырял струи дождя во всех направлениях, не давая им падать строго вертикально. По тротуару неслись взбесившиеся потоки далеко не теплой воды, и уже через 2 шага Ольга не могла понять, идет она в туфлях или босиком. Выдержать борьбу ветра с зонтом оказалось выше ее сил, и Ольга безнадежно закрыла бесполезное приспособление, которое так и норовило превратиться в парашют и утащить ее неведомо куда. Юбка и блузка мгновенно намокли и прилипли к телу, и Ольге стало не только противно, но и холодно. «Надо было все-таки подъехать к самому подъезду», — с досадой подумала она. «Нет, не надо». «Если я твердо стою на том, что не могу потребовать у Павла развод, ну, по крайней мере, пока не могу, то я должна играть роль до конца. Особенно теперь. Ведь Роман наверняка после того нашего разговора очень пристально следит за всем, что касается моих отношений с Пашей». Она прибавила шаг, буквально ворвалась в подъезд и с облегчением перевела дыхание. Ну вот, добежала. Сейчас она снимет с себя все эти мокрые и холодные тряпки, примет горячий душ, выпьет вкусного чаю и, если Пашка еще не спит, с удовольствием поболтает с ним. Как хорошо, что у нее есть дом, в котором ее всегда ждет надежный, любимый, незаменимый Паша. Ни на кого она его не променяет, ни на кого и никогда. Павел не спал. Он валялся на диване в своей комнате с толстым иллюстрированным журналом в руках. «Тебя тут какой-то мужичок домогался!» — весело крикнул он, услышав, что пришла Ольга. «Лично?» «Никак нет, по телефону. 2 раза уже звонил. Не представился и не подумал даже. Просил что-нибудь передать». Павел что-то ответил, но Ольга не расслышала. Она скинула туфли и метнулась в ванную, чтобы сорвать с себя одежду, с которой вода тонкими струйками стекала на паркет. Завернувшись в теплый халат, Ольга зашла к мужу. «Он просил что-нибудь передать?» — повторила она свой вопрос. «Никак нет. Спросил, когда ты будешь, и вполне вежливо, и спросил разрешения позвонить попозже. Я натурально разрешил. Не могу же я ограничивать твою личную свободу». «Лёлька», — Павел оторвался от журнала и с любопытством посмотрел на нее. «Это что, новое увлечение? Почему ты мне о нем не рассказывала?» Ольга присела на краешек дивана, потом передумала и забралась с ногами, сунув ступни под мохнатый плед, которым был укрыт Павел. «Как ледышка!» — поежился Павел. «Прими душ, согрейся, а то простудишься». «Не могу, я уже села. Теперь буду об тебя греться. Слушай, я понятия не имею, кто это звонил. Может быть, с работы?» «Может быть», — согласился Павел. «В любом случае, я ему сказал, что ты придешь не раньше 12. Вероятно, он собирается еще звонить, коль разрешение спрошу». И, словно услышав эти слова, затрезвонил телефон. «О, вот и он! Не заставил себя долго ждать!» Павел снял трубку и протянул Ольге. «Да, слушаю вас», — нетерпеливо проговорила она. «Госпожа Плетнева?» Послышался незнакомый голос. «Да, это я. Не буду долго занимать ваше время. У меня есть доказательства того, что вы за спиной своего супруга ведете активную интимную жизнь. Вас это интересует?» «Какого рода доказательства?» «Видеопленка, на которой видно, как вы интересно развлекаетесь с вашим любовником. Вы хотите, чтобы пленку увидел ваш супруг?» «Естественно, нет». «Что вы хотите?» $200 000. «Это невозможно». Невольно вырвалось у нее. «Откуда у меня такие деньги? Вы с ума сошли?» «Ничуть. Я в здравом уме. Мне нужны эти деньги, а вам нужна кассета». «Так как, госпожа Плетнева?» «Мне надо подумать». «Хорошо. Я позвоню завтра». Ольга передала Павлу трубку и озадаченно посмотрела на него. «Похоже, меня кто-то решил немножко пошантажировать», — озадаченно произнесла она и вдруг расхохоталась. «Пашка, ты представляешь, кто-то мне угрожает, что покажет тебе пленку, на которой я занимаюсь любовью с Романом». «Нет, все-таки мы с тобой гениальные ребята. Нас даже шантажировать нельзя». Светлана давно уже проснулась, но так и не встала. Из головы не шел недавно состоявшийся разговор с этим новым знакомым. Обманет или не обманет? Если не обманет, то очень скоро у нее появятся деньги для Володи. Много денег. Их хватит на то, чтобы он смог сам финансировать свой театральный проект, а не валяться в ногах у продюсеров. Имея эти деньги, он просто наймет такого продюсера на работу, чтобы тот взял на себя всю организационную сторону проекта. А вдруг обманет? Тогда она останется у разбитого корыта. Тогда конец ее отношениям с Володей, потому что имеющихся у нее денег хватит только на то, чтобы содержать его месяца два, от силы три. Выступления группы временно прекращены. Ребята, конечно, недовольны, но против папы не попрешь. Сказал, как отрезал. Папа обещал исправно выплачивать им зарплату согласно контракту, даже если они не будут выступать. Но дело ведь не только в сиюминутных деньгах, но и в будущих. Нельзя уходить со сцены. Тебя моментально забудут и перенесут свое восхищение на других, которые не замедлят заполнить освободившуюся нишу. Ну, допустим, папа поддержит их на зарплате, пока будут искать преступника. Но ведь контракт заканчивается уже в ноябре. Если бы все было благополучно, в ноябре они бы заключили новый контракт на более выгодных условиях, потому что популярность группы растет, и, соответственно, растут папины доходы. А теперь еще вопрос. Захочет ли папа продлевать свои отношения с группой, которую все забыли, и на выступление которой никто особо не стремится попасть? И все придется начинать сначала, уже с новым директором, который может выставить совсем другие финансовые условия. К тому же есть реальная опасность, что группа распадется. Так почти всегда случается, когда артисты перестают по тем или иным причинам выступать. Взять Хэдбека, к примеру. Да его с руками оторвут. Стоит только узнать кому-то, что он больше не занят. К нему уже и так с разных сторон подбираются. Светлана это доподлинно знает. Короче говоря, денежные дела в плачевном состоянии. Через 2-3 месяца имеющийся у Светланы резерв иссякнет. И что тогда станет с Володей? Она больше не сможет его поддерживать, покупать ему одежду, возить на такси, оплачивать его обеды и ужины в ресторанах с нужными людьми. Прагматичная Светлана считала, что если человек не может не пить, то он должен, по крайней мере, пить хорошие напитки и закусывать хорошей едой. Тогда организму наносится меньший вред. Но ведь на это тоже нужны деньги. А если денег не будет, Володя будет ходить в грязных рубашках и нестиранных дырявых носках, пить дешевую фальсифицированную водку и закусывать дрянными консервами. Если не будет денег, ей придется не в такси его возить, а на метро и автобусе. А в том состоянии, в котором он может оказаться, легче легкого загреметь в вытрезвитель. Володя начнет буянить, кричать, замахиваться на милиционеров, а там и до статьи вместе со сроком недалеко. Грязный, заросший, небритый, вечно пьяный, Владимир Околович начнет проводить время в обществе таких же опустившихся личностей и скатится в пропасть в считанные недели. Скатится так глубоко, что Светлане уже будет его не вытащить никакими силами. Этого нельзя допустить. Деньги нужны срочно, и денег нужно много. Только бы не обманул и не подвел этот тип. Светлана даже и не думала сердиться на Околовича за безобразную сцену, которую он устроил ей несколько дней назад. Не первый раз, и совершенно очевидно, не последний. Другое дело, что обычно он уже на следующий день звонил и просил прощения, а тут прошло столько времени и ничего. Это пугало Светлану. Любое изменение в поведении любимого она готова была трактовать в неблагоприятную сторону, как свидетельство его эмоциональной и умственной деградации, от которых она всеми силами старалась его удержать. Решительно отбросив в сторону одеяло, девушка выскочила из постели и прошлепала босыми ногами в другую комнату, где стоял телефон. Только бы Володя был дома. Конечно, он был дома. Так где ему быть в 10 утра? Если Светлана его не разбудит, он так и будет спать до полудня, а то и позже. «Володенька, у меня очень хорошие новости», — радостно заговорила она. «Очень скоро я достану деньги на твой проект, и ты сможешь делать его сам, ни от кого зависеть, как бы не будешь ты доволен». «Когда?» — требовательно спросил Околович. «Очень скоро. Ты только потерпи чуть-чуть. Ни с кем пока ни о чем не договаривайся и никому ничего не говори, чтобы удачу не спугнуть. Все будет в порядке. Я как бы тебе обещаю». «Как ты себя чувствуешь?» «Как всегда», — утомленно ответил Владимир. «Тебе что-нибудь нужно? У тебя есть еда?» «Да так. Ничего, выживу». Он продолжал строить из себя несчастного, всеми брошенного гения, но и это было привычным и совсем не обижало Светлану. Ну, в конце концов, для того она и существует, чтобы поддерживать его, кормить, одевать, утешать, помогать ему. Таково ее предназначение, и грех ей обижаться, и чего-то требовать от Околовича. Счастье уже в том, что ей судьбой дозволено быть рядом с ним. Она даже не обратила внимания на то, что в этот раз он и не подумал извиниться за скандал и пощечину. Ну, какая разница, в конце концов, извинился или не извинился? Главное, он есть, он с ней. «Хочешь, я приеду?» — с надеждой спросила она. «Привезу тебе чем-нибудь вкусненького. Сходим, погуляем». «Ладно». Милостиво разрешил Околович. «Приезжай». «Да, у меня тут зубная паста кончилась». «Конечно, конечно, я куплю. Ну, целую, милый. До встречи». «Ну вот, все хорошо. Скоро она его увидит. Какая она молодец, что не стала ждать, пока он позвонит сам с извинениями. Надо брать дело в свои руки, и тогда все будет хорошо. Никогда не отступаться, не останавливаться, не оглядываться. Идти только вперед. Только бы этот человек ее не подвел и не обманул. Зарубин сдержал обещание и в субботу утром привез Насте компьютер. Настя тут же нашла сайт группы BBC, вышла на страницу форум и стала внимательно изучать сообщения. Сообщений было много, но после беглого прочтения ей удалось классифицировать посетителей сайта, разделив их на 4 условные группы, которые она назвала «поклонники», «критики», «ответчики» и «хулиганы». У поклонники высказывали свое восхищение и слали наилучшие пожелания Светлане Медведевой, Борису Худякову и Беримбеку Бейсенову. Критики с ними спорили. Ну, тут все было понятно. К категории ответчиков Настя отнесла тех, кто в дискуссию как таковую не вступает, а бросает ехидные реплики в ответ на чьи-нибудь высказывания. Хулиганы же отличались тем, что чаще всего не имели представления об обсуждаемом предмете, но зато придерживались твердого мнения. Все кругом идиоты и должны это понимать. Подписи под сообщениями тоже отличались многообразием. Это были и полные имена с фамилиями, и просто имена, и инициалы, и псевдонимы, и даже наборы букв, как латинских, так и кириллицы. День выдался холодным, но солнечным, и яркий свет из окна падал так неудачно, что Настя с трудом различала буквы на экране компьютера. Она попробовала переставить монитор, но желаемого результата не получила. Либо она по-прежнему ничего не видела, либо ей было неудобно сидеть. Поломав глаза около получаса, вышла из кабинета, прошлась по этажу, заглядывая во все двери подряд, и выпросила у кого-то принтер. Через 20 минут перед ней лежали страницы, на которых была распечатана дискуссия за последние 2 недели. Чтение показалось забавным и настолько увлекло, что Настя на время даже забыла, зачем, собственно, она все это делает. «Восхищаюсь! Обожаю! Выступайте как можно чаще!» Ну, это явно поклонник. «Чаще не надо! Дайте и другим выйти на сцену!» Это, похоже, ответчик, но вполне возможно и критик. «Да что ты понимаешь?» «Если тебе не нравится, не ходи сюда». Вот это снова поклонник. «Всем козлам по рогам, всем быкам привет». А вот это типичный хулиган. «Бек, любимый, ты снишься мне каждую ночь. Люблю до гроба». Тоже поклонник, вероятнее всего женского пола, хотя все бывает. «Кто знает, когда будет следующее выступление, отвечайте». Снова поклонник. «Загляни на страницу афиша, там все есть. Специально для вас, придурков, дают информацию, а вам лишь бы спросить». Ну, это может быть кто угодно. Ого, уже оскорбления посыпались. Вперед, ребята, так держать, а то читать скучно одни признания в любви. Ну, наверное, хулиган, хотя может оказаться и ответчиком. «А ты не подначивай, сайт существует для тех, кому интересна группа, а не для сведения счетов и публичной драчки. Если тебе драчки нравятся, так смотри телевизор, там все время политиков показывают». Тоже поклонник, за чистоту рядов борется. «Да кому может быть интересна эта группа? Типичное дерьмо для тинейджеров. Но как себя раскрутили?» Тоже не то ответчик, не то хулиган. «Клево! Ура! Всем привет!» Еще один хулиган. Итак, на 3 страницах. Настя читала реплики, отмечая карандашом те, которые производили впечатление оскорбительных, и подчеркивая жирной чертой подписи под ответами на них. За 2 недели явно оскорбительных высказываний нашлось только 2. Одно про дерьмо для тинейджеров, другое в адрес Бориса Худякова, который, по мнению дискутирующего, был совершенно бездарен как автор песен и еще более бездарен как исполнитель. На защиту и Худякова, и группы в целом бросилось не так много народу, всего 3. Некто Ник из Тамбова, Майя и Шурик. Настя немного подумала и распечатала дискуссию еще на несколько недель. Никаких критических выпадов в адрес Светланы Медведевой она не обнаружила, но зато составила список постоянных посетителей форума. Интересно, участвует в этой дискуссии фанат или нет? Может быть, участвует? А может быть, только читает чужие сообщения? А может быть, вообще не заглядывает сюда, смотрит только афишу? После обеда пришел Андрей Чеботаев. «Ну что, Андрюша, начнем, благословясь? Ты текст придумал?» «Вот». Он протянул Насте лист бумаги, несколько вариантов. «В зависимости от пола, возраста и интеллекта. Я вот о чем подумал. Когда человек участвует в дискуссии, ему после текста сообщения предлагается указать свое имя и электронный адрес». Ну, имя он может написать любое, как говорится, от балды, и адрес тоже. А может и вовсе адрес не указывать. Если мы хотим выловить фаната, нам надо обязательно заставить его дать правильный адрес. Об этом Настя не подумала. Она пользовалась интернетом только для получения информации, почтового ящика у нее не было, писем она не получала и не писала обо всем, что связано с электронными адресами, имела весьма смутное представление. «А как это сделать?» — спросила она. «Надо втянуть его в обсуждение, а потом пообещать ему прислать по электронной почте статью, ну, какую-нибудь или фотографию. Тогда он даст адрес». Пусть не свой, но это будет адрес человека, на компьютере которого фанат будет читать послание. Кто-то из его друзей, родственников или сослуживцев. Имея адрес, мы найдем этого человека через провайдера. В идеале, конечно, это будет адрес самого фаната, если только он не хакер. А если хакер, тогда что? Тогда мы замучаемся его искать. Он даст нам чей-нибудь адрес, но сам к владельцу ящика и близко не подойдет. Он просто взламывает программы и влезает в любые компьютеры, подключенные к интернету. Человек работает, ищет информацию, к примеру, а в это время хакер влезает в его компьютер и спокойненько читает его почту. А как же человек, который получит это послание? Он же сразу поймет, что это не ему адресовано. Что он будет делать? «Ну, в милицию-то точно не побежит», — засмеялся Андрей. «Ну, прочтет письмо, 2 минуты и поудивляется, и решит, что получил его по ошибке. Знаешь, сколько дурацких сообщений получают владельцы почтовых ящиков? Я специально у мамы вчера спрашивал, у нее большая переписка. Так вот, на каждые примерно 4-5 писем, имеющих к ней отношение, приходит одно письмо или с рекламой, или посланное по ошибке. Она даже внимания не обращает. Но это я так, перестраховываюсь. Не должен фанат оказаться хакером. Почему? Тип личности другой. Хакер живет компьютером. Для него самое интересное в жизни — взломать чужую программу, убедиться, что он умнее других. Есть, конечно, и корыстные хакеры. Они всякие мошенничества таким способом проворачивают, но убийство и мошенничество вообще в одном человеке не уживаются. Так что корыстного хакера можно сразу отбросить.